Глава 23. О планах и действиях. Рассказ и обсуждения затянулись и закончились глубоко за полночь. Семья Марселя была поражена услышанным, но удивительно быстро взяла себя в руки. Было видно, что отцу и деду моего мужа часто приходилось решать трудные задачи и принимать нелегкие решения. А его мать с невероятным спокойствием и терпением принимала все услышанное, не торопясь вступать в обсуждения и задавать вопросы. Это сначала меня удивило, но потом я поняла, что это была единственно правильная тактика с ее стороны. Потому что отец и дед Марселя оказались такими дотошными дознавателями, по-другому и не скажешь, что вы спрашивали у нас даже такие детали, на которые я не обращала внимания, и вытягивали из нас опустоши все, что только можно было вытянуть. Наверное, даже на допросе в тайной канцелярии было бы проще. Но хорошо, что у меня есть Марсель. Он отдувался за нас обоих, и, казалось, запомнил и приметил все, что только было можно. Да и нельзя тоже. А еще он, пока я спала после инициации, успел провести продуктивные переговоры с наместницей, нагами и теми родами древних, которые уже встали на сторону наместницы. А значит, были за постепенное мирное сближение с людьми, а не за войну и захват территорий. «Ладно, хватит и издеваться над детьми», — внезапно прервала зашедшая на второй круг обсуждения Мариэла. «Скоро уже рассвет, а они сутки на ногах. Вам тоже нужно отдохнуть», — посмотрела она на мужа и свекра. «Завтра, то есть уже сегодня, всем нам предстоит трудный день». «Ты права, дорогая», — посмотрел на напольные часы граф Эльбинош. «Я хочу тебя попросить организовать нам встречу с королем. Боюсь, что через его секретаря мы к нему прорвемся не раньше, чем через неделю. Он уже несколько дней никого не принимает, кроме своего придворного мага. Даже герцог не может пробиться к нему с докладом». Посмотрел он на отца. «Там просто не было ничего серьезного», — проворчал тот. «Но сейчас будет лучше попасть к королю окольными путями и не привлекать к нам внимания». «Хорошо», — вздохнула Мариэла. «К обеду отправлюсь во дворец и попрошу Рошель устроить вам встречу». «А кто такая Рошель?» — не удержалась я от вопроса. «Фаворитка короля», — пояснил Марсель. «Мама с ней давно дружит». «Рошель с его величеством давно больше друзья, чем любовники», — с легкой укоризной посмотрела она на сына. «И сейчас она одна из немногих, чью поддержку король принимает». Мариэла нахмурилась. «Рошель рассказывала, что в последнее время король очень подавлен. Болезнь развивается быстро, а он переживает, что принц не справится с ношей монарха. Будет сложно уговорить ее повлиять на его величество, но она задолжала мне услугу». «А короля случайно не могут травить? Пфу, почему он так резко заболел-то?» — поинтересовался проснувшийся Йо-Йо. «Он уже несколько часов мирно сопел у меня на коленях, а тут встрепенулся». «У короля есть артефакт. Называется перо Феникса», — вздохнул герцог. «Как утверждает его величество, благодаря этому перу его не могут отравить или воздействовать на его волю и психику». «Перо Феникса?» — удивленно переспросила я, и мы с Марселем переглянулись. «Неужели когда-то Жозефина сделала для возлюбленного такой артефакт из своего пера? Все возможно. Она наверняка очень хотела, чтобы он вернулся, и чтобы по дороге с ним ничего не случилось». «Совершенной защиты не существует, фыркнул Йо-Йо. «Даже самые сильные артефакты имеют ограничения-то. Кто-то, кто, по словам няни Эйлин, приближен к королю, мог долгое время подбирать нужный ключик к его защите и найти его. Арахниды вон даже артефакты обнаружения давно умеют обходить. Кто знает, чему они еще научились?» Все переглянулись. «Это аргумент», — согласился граф Эльбинош. «Но не стоит забывать, что король уже в возрасте и может плохо себя чувствовать и по вполне естественным причинам». «Такое тоже возможно, пф!» — важно кивнул Йо-Йо. «Но как-то уж очень вовремя зашевелились арахниды», — задумчиво произнес герцог. «А чего гадать-то?» — пожал плечиками Ёж. «Я умею определять нехорошие примеси в крови и делать антидоты». Все, кроме меня и Марселя, с удивлением посмотрели на моего колючего друга, а потом перевели вопросительные взгляды на меня. «Это правда. Только благодаря Йо-Йо, ректор академии, в которой я преподаю, до сих пор жив и уже здоров». «А вот с этого момента поподробнее», — поудобнее уселся в кресле герцог. «Я помню доклад Марселя об этом, но теперь хочу знать о вашей роли в тех событиях более детально. Я уверен, что там о вас намеренно написано очень мало». И с укором посмотрел на внука. «Вы читали его доклад?» Удивилась я и, наверное, от усталости и ляпнула. «Но ведь он наверняка был секретным». «Конечно, секретным», — усмехнулся герцог. «Но я-то глава тайной канцелярии королевства, так что мне можно и даже нужно». «Мать моя, Феникс, в какую же я семью попала?» Не то чтобы я совсем не знала, кто есть кто в нашем королевстве, но мои интересы лежали в совершенно другой плоскости, и я как-то не задумывалась о том, кем работают члены моей новой семьи. Да я вообще о замужестве до недавнего времени не помышляла. А потом на меня свалилось сразу столько всего. Последнее, о чем я думала, так это чем занимается родня моего мужа. Мне и так страшно было с ними знакомиться. Невольно я перевела взгляд на отца Марселя. Глава военного ведомства королевства. Шутливо склонил он голову. Я посмотрела на Мариэлу. Не удивлюсь, если мой взгляд был весьма растерянным, потому что она успокаивающе улыбнулась и погладила меня по руке. «Не волнуйся, дорогая, я просто жена своего мужа». «Фу!» — фыркнул ее и хихикнул. «Ага, просто жена, которая может выйти на короля быстрее, чем ее муж». Ёж встретил укоризненный взгляд Мариэлы и развел лапками. «Не, так-то чего, пфу, так-то и не поспоришь». «Вернемся к событиям в Академии», — прервал ее герцог. «Обязательно вернетесь, но завтра», — мягко, но настойчиво произнесла Мариэла. «Детям нужен отдых, как и вам, дорогой свекор. Вы уже не в том возрасте, чтобы не спать ночами». «Дорогая невестка, я в том возрасте, когда ночами как раз и не спится», — проворчал в ответ герцог. «Вот и не мешайте спать тем, кто помоложе», — припечатала она, вставая, и посмотрела на меня. «Эйлин, пойдем, покажу твою комнату». «Ты хотела сказать нашу комнату», — встал следом Марсель. «Нет, сын. Пока не будет официальной свадьбы, Эйлин будет спать отдельно. Я не допущу, чтобы мой дом называли вертепом». Она погладила его по плечу и поцеловала в щеку. «Спокойной ночи, сын. Где твоя комната, ты сам знаешь». «Держись, Марсель», — тихо подбодрил его Йо-Йо, удобнее усаживаясь на моем плече. «Когда-нибудь Эйлин все-таки станет женщиной. Не факт, что с твоим везением ее первым мужчиной будешь именно ты, но я буду держать за тебя кулачок». И показал ему сжатую лапку. Мордочка у него при этом была такой ехидной, что Марсель скрипнул зубами, а я с пунцовыми щеками сняла этого маленького подстрекателя с плеча и посадила на пол. «Эйлин, ты чего?» — тут же возмутился он. «Сам дойдешь. Я провокаторов на плече возить не собираюсь». И гордо вздернув подбородок, отправилась вслед за Мариэлой.